Ивана и под их неусыпным наблюдением. И вот тогда, может быть, Байдер Али Фей согласится на некоторые их предложения, которые до сих пор отвергал. Это на него подействует, пожалуй, внушительнее, чем дуло пистолета, приставленное к виску. Глава 4. «Ваш абонент в Соединенных Штатах на проводе, мистер Кэрридж», сообщила гостиничная телефонистка по-английски. «Благодарю вас». Длинный гудок, несколько щелчков и, наконец, голос. «Привет», — сказал Дик. Еще несколько щелчков, снова гудок. «Алло, алло», — закричал он в трубку. Линия очистилась, и Дик услышал голос жены. «Привет, Марджори. Ричард?» — она была удивлена. «Конечно, Ричард, а кто еще?» — раздраженно огрызнулся он. «Плохо слышно. Ты как будто очень далеко». «Я и есть далеко. Из Кан звоню. Что ты там делаешь? Я думала, ты на работе». «О, Господи, Марджори! Конечно, на работе. Я ведь тебе говорил, что шеф собирается провести здесь уикенд. У его жены день рождения». «У кого день рождения?» «У жены. У его жены. Ладно, Марджори, скажи лучше, как дети». «Нормально, только Тимми простудился, я сегодня не пустила его в школу. Когда ты вернешься?» «Не знаю, у шефа запланировано много дел. Но ведь ты говорил, что на этот раз все затянется не более чем на 3 недели». «Все изменилось, это не моя вина. Было гораздо лучше, когда ты работал на Арамко. По крайней мере, каждый вечер домой приходил». «Но я и денег гораздо меньше получал», — напомнил он. «12 000 в год вместо 40». «Я скучаю», — в голосе ее послышались слезы. Дик смягчился. «Я тоже скучаю, дорогая, по тебе и по детям». «Ричард!» «Да, милая, с тобой все в порядке?» «Все нормально. Я очень беспокоюсь. Мне кажется, ты все время в полете. Никогда не остаешься на одном месте столько, чтобы успеть как следует отдохнуть». «Я научился спать в самолете», — соврал он. «Так что все в порядке». Свободной рукой он взял сигарету и закурил. «В любом случае, мы здесь останемся, по крайней мере, до среды. Так что отдохнуть успею». «Хорошо. Ты скоро вернешься?» «Как только смогу. Я люблю тебя, Ричард. И я тебя. Поцелуй от меня детей». «Обязательно», — пообещала она. «До свидания». «До свидания, дорогая». Он положил трубку и глубоко затянулся. Затем огляделся. Гостиничный номер казался пустым и каким-то стерильным. Все гостиничные номера в мире одинаковы, так оформлены, что никогда не чувствуешь себя дома. Быть бы похожим на Байдера. Вот уж кто везде чувствует себя дома, где бы ни очутился. Новое жилье, новые места никак на него не влияют. Правда, у него собственные дома и квартиры в большинстве крупных городов мира. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Париж, Лондон, Женева, Бейрут, Тегеран. Но даже если ему приходится останавливаться в гостинице, он всегда меняет обстановку по своему вкусу. Может быть, потому что большую часть жизни он провел за границей. Мальчиком по настоянию отца учился в школе в Англии. Потом в колледже в Штатах, сначала в Гарварде, в высшей школе бизнеса, затем в Стэнфорде. Некоторым странным образом его жизнь была распланирована еще задолго до рождения. Двоюродный брат царствующего эмира и единственный наследник мужского пола в семье, естественно, все дела перешли к нему в руки. С развитием арендных нефтяных разработок деньги рекой потекли в их кошельки. Все семейные вложения были переведены на Байдера, так как они не могли заставить себя довериться Западу. Помимо различий религиозного и философского плана, большую роль играло длительное колониальное прошлое. Богатый изначально, Байдер умножил свой капитал. Только на процентах его доход стал увеличиваться каждый год на 5 миллионов долларов, и, кроме того, у него в руках был контрольный пакет акций Международного инвестиционного фонда более 500 миллионов долларов. Но, пожалуй, самым удивительным во всей его деятельности было то, что он руководил бизнесом самостоятельно, без централизованной организации. В каждой стране имелась небольшая группа служащих, которая подчинялась ему непосредственно. В результате последнее слово всегда было за ним. Он был единственным